Глава 14. Еще вчера одна мысль о том, чтобы покопаться в потрохах зомби, могла очистить желудок получше, чем убойная доза раствора марганцовки. Но если вспомнить все, то тогда даже звали Карата иначе. А теперь он уже не Игорь, а другой человек. И этот человек, ни разу не скривившись, достал складной нож и быстро выпотрошил споровый мешок, разрезав его перед этим по долькам. Пусто. Вообще пусто. Лишь черная гадость, похожая на свалявшуюся паутину. Шуст ее тогда выбросил безжалостно, значит, ничего полезного в этой субстанции нет. Плохо. Очень плохо. Ведь Карат очень рассчитывал хотя бы на один спорон. Впрочем, не все потеряно. Есть еще один заряженный, и на затылке у него тоже бугрится споровый мешок. Не повезло здесь, повезет там. Посмотрев вниз, Карат узрел неприятное зрелище. Огромный лохматый котяра сидел возле все еще подрагивающего тела и ожесточенно пытался что-то разжевать. Споровый мешок мертвяка, пострадавший в бою, сейчас выглядел окончательно распотрошенным, что навевало на нехорошие мысли. «Ты что там жрешь, скотина?» — чуть не заорал Карат. Кот поднял голову на шум и заодно дал ответ. Меж острых зубов зажата зеленоватая виноградина, так необходимого Карату спорона. Проглотить целиком не смог, вот и пытался разгрызть. «А ну, отдал назад! Ах ты, падаль серая!» Карат начал спускаться с крыши, намереваясь устроить разборку за украденный трофей. Но кот был не из тупых. Быстро осознал, что человек вряд ли собирается его погладить за наглую кражу, и потому, не бросив добычу, стремительно умчался за угол. Только и оставалось, что погрозить ему кулаком. После чего заняться осмотром разгромленного оружием и кошачьими когтями спорового мешка. Увы, по закону подлости, там более ничего не осталось. Серая сволочь слямзила единственный спорон. Карат остался ни с чем. Живот режет неутихающая боль. Все время подташнивает. Цветопередача какая-то странная, неестественная. И временами начинает кружиться голова. Все симптомы намекают на то, что самое время как следует приложиться к фляжке с живчиком. Нечего и мечтать догнать прыткого кота. Даже со здоровой ногой такой номер не выгорит. Придется смириться с потерей и поискать новые варианты. То есть опять вступать в схватку с непредсказуемым исходом. Правда, теперь у него есть некоторый опыт. Твари быстры и живучи, но если не напороться на лотерейщика или кого-нибудь похуже, можно поступить так же, как он делал сейчас. Занять господствующую высоту и безответно осыпать мертвяков градом смертоносных ударов. Краем глаза, заметив движение на соседнем участке, Карат обернулся и чуть не застонал от жалости к самому себе. Вот ведь засада. Стоило лишь подумать о сильных тварях, и на тебе. Одна из них тут как тут. Очень похоже на того самого лотерейщика. Уродливо раздувшиеся челюсти, массивные уплощенные когти на скрюченных узловатых пальцах, на голове уцелели отдельные клочья сальных волос. Ни клочка одежды не осталось. От прежней жизни сохранился лишь один ботинок. Омерзительно сероватая кожа бугрится несимметрично разросшимися мускулами. Чудище, похоже, увидело человека только что и пребывало в стадии оценки перспективности добычи. То есть просто стояло на раме теплицы, не пытаясь атаковать. Их разделяло метров 25 и высокий дощатый забор. Пустяковая преграда для быстрого и ловкого существа, способного голыми руками срывать крыши с легковых машин. Карат рванул, что было сил, в направлении дома, за которым минуту назад скрылся кот. Повторять маневр серого он не собирался. Не хватит прыти, чтобы уйти от такого преследователя. Для начала надо успеть влететь в открытую дверь, и там, используя сложность планировки, попробовать хоть немного оторваться. «Быстро! Еще быстрее!» Не думать о стреляющей боли в ноге и не оглядываться. Это приведет к фатальной потере времени. Когда за тобой охотится столь непростой хищник, каждая миллисекунда на вес золота. За спиной оглушительно треснули доски сокрушаемого забора. Мертвяк не стал через него перепрыгивать. Просто разломал. Для него это пустяк. Заскакивая в дом, Карат успел дернуть дверную створку, прикрыв ее за собой. Хоть какое-то, но препятствие. Вторая из крепкого дерева закрывается в нужную сторону. Присел за ней, вбил ломик в паркетную щель. Подпер. Не бог весть что, но, может, тварь не в удар все разнесет, а повозится. Потеряет несколько бесценных секунд. Заскочив в комнату на противоположной стороне дома, услышал, как мертвяк ворвался в прихожую и действительно замедлился, не сумев сходу справиться с преградой. Раскрыл окно, заскочил на подоконник, ударившись при этом раной так, что в очередной раз не удержался от крика. Выпрыгнул на улицу, сильно припадая на пострадавшую ногу, помчался к калитке. Только-только успел из нее выскочить, как мертвяк разнес стеклопакет и шумно приземлился на цветник под окнами. Все, шансов ноль. Их разделяет несколько шагов, укрыться здесь негде. Добраться до калитки соседнего дома он фатально не успевает. Зарычав загнанным зверем, Карат встал поудобнее, занося топор для удара. Если и суждено остаться на этой улице грудой обглоданных костей, уйдет красиво, огрызаясь до последнего. Мертвяк одним прыжком перемахнул через сетчатый забор. В этот же миг справа донесся дикий вопль. Невольно на него обернувшись, Карат увидел все того же кота. Выгнувшись дугой возле простенькой лавки, он, вытаращившись на тварь, завывал с удивительной громкостью. Да что этот котяра о себе возомнил? Решил, что на дворе месяц март и перед ним парочка симпатичных кошечек? Лотерейщик, тоже обернувшись, обрадованно заурчал и, потеряв всякий интерес к Карату, помчался в сторону серого. Кот, тут же умолкнув, ловко вскарабкался на дерево, оттуда уже перескочив на забор. Следом прыгнул мертвяк, пропав из виду. Но можно было расслышать, как он мчится дальше, по пути сминая плодоносящие кусты и разбрасывая подвернувшиеся под ноги предметы. Все это Карат выслушивал уже на ходу. Неизвестно, как долго мертвяк будет увлечен котом. Зато известно, что произойдет в том случае, когда он слопает серого или устанет за ним носиться без толку. Тут же вернется за двуногой дичью. Бежать назад к велосипеду? До него метров 400, причем придется не один раз перебираться через заборы. Слишком далеко. Вряд ли ему дадут такую фору. Значит, что? Значит, можно попробовать провернуть вчерашний трюк, устроив для твари западню. Нет ни заводских труб, ни тяжелого лома. Зато рядом возвышается громадина элеватора, и там тоже должны быть удобные железные лестницы. Вот на одну из них и заберется. Тварь там потеряет преимущество в скорости и напоре, что немного уравняет шансы. Выскочив из-за угла, Карат нос к носу столкнулся с ковыляющим на шум мертвяком. Тот, резко остановившись, заурчал на все лады, кинулся на перерез. На всплеске адреналина, легко увернувшись от протянутых рук, Карат, пригнувшись на бегу, рубанул мертвяка под колено, отчего тот начал заваливаться. «В очередь, скотина! Ты на меня не первый!» — задорно крикнул, уже удаляясь. Ловко получилось. Остается надеяться, что и с лотерейщиком все пройдет как по маслу. А это еще что такое? На пути к вожделенному элеватору вздымается высокая бетонная стена с витками колючей проволоки поверху. Видимо, ограждение ценного промышленного объекта. Быстро через такую перебраться не получится. И вообще не хочется этим заниматься. И так весь покалеченный. Не хватало в придачу ко всему добавку от ржавых шипов заработать. Вон, слева метрах в 50 ворота. Они закрыты, зато калитка проходной нараспашку. Придется сделать пусть и не маленький, но крюк. До калитки оставался десяток шагов, когда позади победно заурчали. Обернувшись, Карат увидел, что тварь, отвлекшаяся на кота, вернулась и как раз перескакивает через высокий кирпичный забор. Она нагонит его секунд за 15-20. Ему ни за что не добраться до лестницы. Придется устраивать бой на невыгодной позиции. Впрочем, мизерный резерв времени еще есть. Надо потратить его на подбор этой самой позиции. И без того мчался как ветер, а тут ухитрился напрячь неведомые резервы организма, влетел в калитку выпущенным из рогатки камнем, захлопнул створку за собой, задвинул тяжелый засов. Листовой металл, причем не самый тонкий. Сходу такой не разнесешь. И вообще, это не податливая жесть дешевой машины. Тут когти уже не рулят. Требуется инструмент посерьезнее. Куда дальше? Рядом трансформаторная будка, но выглядит она столь убого, что Карат морально не готов выбрать ее в качестве склепа для своих обглоданных костей. За асфальтовой площадкой тянется ангар с парочкой выкрашенных красных ворот. Причем ближайшие приоткрыты. Решено. Ему туда. Здание тоже обшарпано. Но это уже не склеп, а целый мавзолей. Сойдет. Хватит уже носом крутить. За спиной зазвенела потревоженная колючка. Напоровшаяся на нее тварь недовольно заурчала. Не стала связываться с железной калиткой. Решила перемахнуть, а преграда оказалась высокой и с нехорошим сюрпризом. Это хорошо. Дополнительная задержка. Влетев в ангар, Карат обнаружил там не первой молодости грузовик, а под стеной, слева от ворот, стояла массивная компрессорная тележка. Весу в ней, небось, страшно подумать сколько. Но налетел на нее без раздумий, уперся плечом, с криком сорвал с места, подкатил под створку, сам поражаясь невесть откуда взявшейся несуразно огромной силище. Вот что можно от себя ожидать, если ситуация заставит. Подпирать изнутри ворота, открывающиеся наружу, — верх глупости. Но Карата трудно отнести к совсем уж безмозглым. Все это он затеял из-за петли троса, что привязан к куцому фаркопу тележки. Накинуть ее на полосу засова — и порядок. Теперь створку распахнуть настежь не получится. Зачем он устроил возню с тросом вместо того, чтобы просто задвинуть засов? Тварь, даже если не сумеет разгромить ворота, легко заберется другим путем. Ведь под потолком ангара есть несколько узких пыльных окошек, а лазает она прекрасно. То есть он просто подарит себе несколько секунд жизни, но ничего более. Шансов в открытом бою у него никаких. А вот если лотерейщик будет рваться в узкую щель, ставя себя в стесненное положение, могут возникнуть самые разные варианты. Хоть какое-то преимущество. С той стороны в ворота ударили с такой силой, что взметнулось облако пыли. Затем тварь с дикой силой рванула створку на себя, и та, слегка поддавшись, остановилась. Трос вытянулся в струну. Еще рывок, еще. Компрессорная тележка, очень неохотно поддаваясь, смещалась на сантиметры. Не стоя на боком, лотерейщик бы добился своего куда быстрее. Ведь колеса ему сейчас не помогали, а наоборот мешали. Тянул их волоком. Вот уже щель разрослась примерно на 20 сантиметров. Вот еще шире. Все, уже примеряется лезть. Пора начинать портить мертвяку настроение. Карат, тщательно примерившись, ударил топором по пальцам твари, что ухватились за край створки. Угол неудачный, но отсек пару кончиков. Еще один крепко зацепил. Лотерейщик бешено заурчал, рванул внутрь, выбросив вперед непострадавшую руку. Когти остановились перед лицом Карата, совсем чуть-чуть не дотянулся. А тот ударил еще раз, с выдохом, с размахом. Лезвие рассекло ладонь, будто деревяшку, превратив ее в кровавую клешню. Монстр дернулся назад, но собственный энтузиазм сыграл с ним дурную шутку. Пытаясь дотянуться до лакомой добычи, он на совесть зафиксировал себя в слишком узкой для его немаленького тела щели и вырваться из нее мгновенно не смог. А Карат, нанося все новые и новые удары, заставлял мертвяка суетиться, из-за чего тот совершал ошибки, теряя время. Рука, которой тварь пыталась упираться о натянутый трос, повисла. Повисла, подрубленная в локте. Со второй тоже все было плохо, как и с плечом, на которое Карат сделал основную ставку. Он, правда, пытался рассечь шею, но положение для ударов было неудачным, вот и приходилось бить чуть ближе. Еще удар, еще и еще. Треск костей, урчание мертвяка переходит в тонкий, нестерпимо противный визг. Лотерейщик, наконец, выдирает себя из капкана чуть приоткрытых ворот и, не удержавшись, заваливается на спину. Карат теперь не может продолжать разборку его плеча и, присев, с силой опускает лезвие топора на стопу, где из порванного носка грязного ботинка торчат когтистые пальцы. Хорошо прилетело. Кровь хлестнула во все стороны. Мертвяк отдернул ногу и ухитрился отползти на пару шагов, лежа при этом на спине. Будто дополнительные конечности из лопаток отрастил. Так сильно стремился убраться подальше от такой, казалось бы, доступной добычи. «А ну, стоять! Я с тобой еще не закончил!» Карат не стал повторять ошибку противника. Не полез в щель. Прикрыл ворота, ослабив до отказа натянутый трос, скинул петлю с засова, силой толкнул створку от себя, заставив широко распахнуться. На асфальте полным-полно кровавых пятен, но самого мертвяка уже нет. Судя по темным полоскам, он убрался за стену, оставив калитку незахлопнутой. Умный, раз сумел с засовом справиться. Помахивая топором, Карат, прихрамывая, понесся следом. Тварь покалечена как следует. Передние лапки у нее совсем плохи. Одна задняя тоже серьезно пострадала. Вон сколько крови теряет. Вряд ли это полезно для их мертвячьего здоровья. Выскочил на дорогу, оглянулся по сторонам. Лотерейщик-сволочь успел скрыться в застройке. Видимо, нога пострадала не так уж сильно. Сохранил скорость. Вместо него в поле зрения попал кое-кто другой. Тот самый мертвяк, которого Карат так мастерски покалечил по пути к элеватору, не расстался с мечтой набить брюхо неподпорченной заразой человечиной. Видимо, топор сильно повредил связки и мышцы, идти на своих двоих зомби не мог, зато ползал весьма проворно. Завидев Карата, мертвяк довольно заурчал. Это не лотерейщик. Совсем тупой, раз не понимает, что здесь ему обломятся лишь неприятности. Приблизившись, ударил топором сверху вниз, одновременно приседая. Лезвие с хрустом проломило голову, зомби перестал урчать и ползти. Лишь ноги продолжали дергаться, будто отплясывая бездарный танец. Не первый, раз такое за ними замечает. Видимо, это у них общая привычка. Обернувшись по сторонам, убедился, что видимой опасности нет. Достал нож, занялся разделкой спорового мешка. Но не успел сделать первый разрез, как рядом треснул негромкий выстрел. Пуля, задев ворот засаленного окровавленного пиджака, в который был облачен зомби, ударила в асфальт чуть дальше, оставив белесую выбоину. По траектории было понятно, что прилетела она со стороны той самой жилой застройки, куда минуту назад умчался лотерейщик. Вряд ли за это время он успел обзавестись винтовкой. И вообще твари с оружием до сих пор не встречались. Значит, Карат обзавелся еще одним противником. Причем очень опасным. Человеком. Бежать назад нельзя, стена не позволяет. Только вдоль нее, на виду у стрелка. Если он такой мазила, что не попал в стоящего на месте, по движущемуся тем более должен промахиваться. Карат рванул назад, к калитке. За ней он скроется с глаз стрелка и помчится дальше. Или попробует подловить гада, из-за которого не смог добраться до вожделенных споронов. Выстрел. Пуля бьет в бетонную стену. Карат успел заметить, что эффект от попадания мизерный. Скорее всего, мелкашка, но не надо ее не уважать за детский калибр и мягкость свинца. При желании с таким оружием можно завалить серьезного зверя, а уж человека вообще плевое дело. Еще выстрел. Пуля проносится в волосах на затылке и бьет все в ту же стену. Невидимый душегуб почти достал Карата. Еще пара сантиметров — и дело швах. До калитки уже рукой подать. Ну же, давай! Он медленно стреляет. У него остался последний шанс. Промажь, скотина, промажь! Выстрела не последовало. Вместо этого послышался душераздирающий крик, и почти сразу вслед за ним довольно заурчали. Утробно. Очень громко. Простые мертвяки шумят куда скромнее. Вот лотерейщик — запросто. У него очень похожий голосок. И именно туда он умчался после тесного знакомства с топором Карата. Дернулся куст сирени, росший за забором из сетки рабицы. Дважды гулко бабахнул дробовик. Опять закричали. С мукой, ужасом, безнадежностью. А тварь при этом помалкивала. Очень может быть, что рот занят. Карат, резко затормозив в шаге от калитки, не раздумывая, помчался к месту событий. Если он правильно просчитал ситуацию, стрелку сейчас не до него. Рискованно, конечно, вот так, сломя голову, нестись на винтовку во вражеских руках и опасного мертвяка. Скорее всего, это даже не риск, а несусветная глупость. Но Карат вдруг отчетливо понял, что истерзанный организм прямо-таки умоляет дать ему то, что можно взять лишь от поверженных тварей. Если он сейчас тупо помчится прочь, бросив все, закончит плохо. В дело брошены последние резервы. Тело вот-вот начнет отказывать всерьез. А прикончить нового развитого зараженного не так просто даже для здорового и полного энергии человека. Проблему придется решить прямо сейчас. Это его единственный шанс. Выскочив к углу участка, схватился за верх забора, вскарабкался, непрерывно поглядывая в сторону сирени. Там уже все стихло. Довольное урчание доносится из-за угла, и никого при этом не видно. Спрыгнул вниз, сдержав крик от вспышки боли, вскинул топор, не приближаясь к дому, начал его обходить по дуге. Мертвяк укрывался за углом и был сильно занят тем, что зубами рвал мясо с шеи лежащего неподвижно человека. Добыча не из простых. В камуфляжных штанах и куртке из плотной кожи, обшитой неряшливыми лоскутами зеленой ткани. Удобные наколенники и налокотники. Высокие берцы. Голову защищала пластиковая каска, утыканная искусственными веточками. Видно, что стрелок серьезно относился к своему делу. Впрочем, это его не спасло. В чудовищной ране уже обнажился хребет. Мертвяк, почуяв Карата, поднял голову, угрожающе заурчал. Да, тот самый изрядно искалеченный лотерейщик. Руки применять не мог. Вот и пришлось зубами поработать. Видимо, стрелок не смотрел за спину и вообще не ожидал, что на шум так быстро заявится опасная тварь. Удачное совпадение, что монстр выбрал для бегства именно это направление и не успел далеко удалиться. Скорее всего, вообще не думал удаляться. Залег в зарослях, надеясь напасть на дерзкого преследователя из засады. Надеялся, что Карат за ним погонится. Но на шум заявился стрелок, увлекся охотой на себе подобного, и тварь изменила планы. Не так уж обиделась на человека, чтобы игнорировать легкодоступную добычу. Оскалив зубы, Карат сжал топор и, подволакивая истерзанную ногу, ринулся на мертвяка. Не став принимать бой, лотерейщик с угрожающим рычанием отскочил на пару шагов. Потом еще и еще. Приняв окончательное решение, одним прыжком перемахнул через забор, оказавшись на соседнем участке, где продолжил отступление в прежнем неспешном темпе. Пригрозив ему топором, Карат прошел мимо тела, направившись к тому самому кусту сирени. Именно здесь изначально залег стрелок, и здесь же началась схватка, завершившаяся его гибелью. Поднял с земли брошенную возле маленького рюкзака винтовку. Осмотрел. Так и есть. Мелкашка. Простенькая однозарядная система, надежная как молоток. На ствол накручен цилиндр кустарного глушителя, выкрашенный зелеными и серыми пятнами. Затвор отведен в крайнее положение. Видимо, лотерейщик подловил добычу в тот момент, когда та перезаряжала оружие. Вернулся к телу, присел над ним. Перевернул на спину. Посмотрел на залитое кровью лицо молодого человека, лет 25, вряд ли больше. Не набрался жизненного опыта. Подставился глупо, без малейшего повода. У Карата и брать-то нечего. Или хотел загробастать добычу из спорового мешка того зарубленного мертвяка. Но ведь не факт, что там получится хоть чем-нибудь разжиться. Да и с таким снаряжением можно отстреливать подобную дичь пачками. Глушитель, конечно, не гасит звук полностью, но шума с ним куда меньше. Особенно это касается дальних дистанций. С учетом смешного патрона, охота получается чуть ли не бесшумная. На весь город не прогремишь. В самодельной открытой кобуре торчал обрез двустволки-горизонталки с обмотанной синей изолентой рукоятью. Достал, переломил. Оба капсуля пробитые. Оказавшись в зубах лотерейщика, парень не сумел вытащить оружие, но сумел спустить курки. Не похоже, что это сильно навредило мертвяку, да и стрелял, скорее всего, лишь бы куда-нибудь. В состоянии сильнейшей паники. Орал он нечеловечески. Сохранившие ясный рассудок такие звуки издавать не могут. Тщательно обшарил карманы и рюкзак. Найдя фляжку живчика, поспешно отвинтил пробку, отпил хорошенько, потом еще раз. В животе мгновенно потеплело, терзающая боль начала стихать, и тошнота перестала подступать к горлу. Отлично. Жизнь налаживается. Не удержавшись, отхлебнул еще, после чего с сожалением завинтил фляжку. Живчик, если честно, так себе. Чем-то жженым отдает, и с крепким алкоголем в нем явный перебор. У Шуста был куда вкуснее. На соседнем участке затрещали кусты, и Карат еще раз пригрозил топором. Лотерейщик скотина никуда не уходит. Или мечтает завалить еще одного человека, или просто ждет, когда опасный тип уберется, и можно будет без риска полакомиться оставшимся мясцом. Самое хреновое, что помешать этому невозможно. Закопать долго и без толку. Легко раскопают. Закрыть в доме или сарае также легко вломятся. В общем, он ничем не обязан этой скотине. Наоборот, должен радоваться, что несостоявшийся убийца скоро окажется в зубах твари. 14 патронов для винтовки и всего один для обреза. Радость от того, что обзавелся таким арсеналом, слегка поутихла. Серьезный бой не светит, боеприпасов почти нет. Даже одиночная тварь вроде того же лотерейщика все еще смертельно опасна. Череп у развитых тварей сильно меняется, плюс щитки расти начинают. Для мягкой мелкокалиберной пули это не шуточная проблема. Но ощущение приятной тяжести на плече и поясе вселяло уверенность. Плюс живчик действует. Недуги все меньше и меньше дают о себе знать. И внезапно налетел столь дикий аппетит, что Карат не выдержал, вскрыл найденную в рюкзаке банку тушенки и начал жадно давиться крупными кусками сомнительного мяса и жира. Гадость явная. Такая даже подогретая не ахти, а уж холодная просто тошнотворно. Но это его не останавливало. Слопал всю, до донышка. Хотелось еще, но волевым усилием остановил себя. Сидит возле свежего трупа. Несколько раз за последний час находился на волоске от смерти. По соседнему участку бродит разозленный лотерейщик. В общем, если решил прямо сейчас устроить плотный обед, заниматься этим следует в куда более безопасном месте. У тварей отличный слух. Чудо, что они еще не набежали отовсюду на звуки пальбы. Тихое оружие, оборудованное к тому же глушителем, смягчает проблему, но полностью ее не устраняет. Скорее всего, те мертвяки, которые были поблизости, уже заявились, найдя здесь свою смерть. Но никто не даст гарантию, что не набегут дальние. Пора уходить из этого поселка. Слишком много приключений. Осталось последнее дело. Мертвяк, который ползком пытался догнать обидчика, так и лежал у стены. Присев, Карат поработал ножом, выпотрошив споровый мешок. Пусто. Лишь черная бесполезная субстанция. Значит, надо радоваться тому, что его едва не подстрелили. Не собери он трофеи с поверженного противника, остался бы без живчика. И, скорее всего, на этом его биография завершилась. Не дотянуть ему до вечера без этой животворной гадости. Со стороны места гибели стрелка донеслось довольное урчание. Лотерейщик добрался до сладкого мяса и радуется. Вот ведь скотина. А это еще что такое? В 5 шагах сидел тот самый котяра и внимательно смотрел на Карата. Тот, конечно, был зол на животину, оставившую его без очень нужного трофея, но этих своенравных созданий он уважал с детства, так что не стал срывать с плеча винтовку. Если бы под горячую руку сразу попал, могло случиться всякое. Но сейчас гнев уже изрядно поостыл. К тому же, если вспомнить подробности, так именно Серый выручил его в 5 секундах от знакомства с клыками и когтями лотерейщика. Очень вовремя отвлек на себя. Кот, поймав взгляд Карата, опустил голову, на асфальт выпала виноградина спорона. Чуть отойдя сел, уставился на человека. А тот, подняв отданное, внимательно изучил. Глубокие борозды от зубов. Серый, похоже, остервенело грыз украденное. И частично это ему удалось. Откололось 5% массы, если верить глазам. «Тебе что, тоже эта дурь для выживания нужна?» — удивился Карат. Зверь, само собой, ничего не ответил. Только продолжал смотреть, не отрываясь, и взгляд у него был странноватый. Слишком умный для животного.